see, what are you doing? It is your serious problem. A sannyasi, that is a monk, has come in the place of a householder. It is the duty of the householder to give respect to the monk. So please, you sit here, I am sitting at your feet, I sat at your feet. И именно поэтому Гуруджи предложил Свами пришедшему в гости место на своей кушетке, очень удобной софе, на которой отдыхал сам. Сам же он разместился у его ног. И в действительности Свами монах пришел в дом домохозяина. И этот долг домохозяина отдать почести и принять как можно лучше монаха. And all his disciples, they surrounded me from everywhere. Случилось так, что все ученики сидели вокруг, у меня вокруг Гуруджи. And my disciples also were there around. They were just watching and just standing there. Мои ученики тоже находились поблизости, недалеко, стояли тут и там, где было место. Чтобы посмотрели на то, что будет известно. And then the talk started. And then the Swami said, experience is the real thing in matters of people. И Свами сказал, опыт, знание, полученное через опыт, это действительно очень важно в духовной жизни. And he said that I have come to your place, I invite you to my place in South India. In a place called Hotelam or something, and there is a small a hill, mountain, and there is a fall, and on the top of the hill, he said, I have got a big ashram, and in that ashram you are welcome, and I have experienced something very strange in this ashram, which I want to tell you. That is why I am telling, experience is the real thing in matters of people. Сейчас пришел в гости к вам, теперь приглашаю вас посетить мое жилище, которое находится в Южной Индии. Там, на небольшой горе, в которой падает вода, водопад, размещается мой очень большой аштам, и это необыкновенное место. Там я пережил удивительные вещи, и именно поэтому я говорю, что переживание играет огромную важность в делах духовных. Бабаджи came in my ashram and meditated for 45 days continuously, without food, without water. And then Agastya Muni came to give him the darshan. You know Agastya Muni? Yes, it is in Ramayana. Nobody knows anything. See, 10,000 years old epic, it is giving all kinds of stories, of course very nice stories, and sometimes with many good things, which is good for human society and all that. Oh. And in that, there is a story of Agastya Muni on the Himalayan Vindhyachal range, and all the stories are there. Those who are attending, they may be knowing such stories. Now, he said, Agastya Muni was so pleased with Babaji's meditation, he came to him, to meet him, to give darshan. And all this was happening in my presence, because I am in charge of the ashram. I am experiencing all this. This, see, unless you have this experience, it is not really possible to be a spiritual man. Он рассказал о том, что в его ашрам, большой ашрам, располагающийся на горе, с которой падает вода в Южной Индии, приходил Бабаджи и медитировал 45 дней без остановки. И сам Агасти Муни, герой Рамаяны, очень древней поэмы, которая наполнена замечательными, удивительными историями, многие которые из них родоподобны, но часть из них содержит интересные, глубокие знания. А те, кто знаком с этим эпосом, возможно, знают о героях этой поэмы, в частности, Агасти Муни. Так вот, сам Агасти Муни пришел, чтобы посмотреть на медитирующего Бабаджи и отдать ему почести. Так вот, что произошло в моем ашраме, говорит Свами. И я видел все это, наблюдал это своими глазами, потому что я ведь